Зажги сам себе свое солнце, превратись в тань энергии ветра. Разорви мглу ночную, оставь за собой следы света. И мысли свои я прощала тебе свои раны, собирая туманы магнитом. Мы любили так сложно и вместе терялись, а ты... Ты поверь мне, сейчас очень нужно на уровень неба подняться. Я сама себя не понимаю, научи меня сильной при этом остаться. Ты танцуй в ритме моего сердца, ты беги по течению мыслей. Я в тебе сохраню свои песни и так жадно по точкам до боли не вставай. Танцуй в ритме моего сердца, ты беги по течению мыслей. Я в тебе сохраню свои песни и так жадно по точкам до боли не вставай. Ты срывай сердце с ветки, и только в нем я вижу твое отражение. Дверь закрой, но оставь за собой пароль от рассвета. Ты на тонкой черте сожалений не боялся признать поражение. И я снова ведома тобой, и я так невесома. Ты поверь мне, сейчас очень нужно на уровень неба подняться. Я сама себя не понимаю, научи меня просто тебя не бояться. Ты танцуй в ритме моего сердца, ты беги по течению мыслей. Я в тебе сохраню свои песни и так жадно по точкам до боли не вставай. Танцуй в ритме моего сердца, ты беги по течению мыслей. Я в тебе сохраню свои песни и так жадно по точкам до боли не вставай. Точкам до боли не вставай.